Глава 18. Эльфы с приездом не сильно торопились. Видно, были у них дела важнее, чем выручать из плена сестру короля и высших аристократов. Какое-то время я даже думал, что они вообще не прибудут и уже похоронили своих родственников, но нет, не забыли, приехали. Я отдал распоряжение, чтобы эльфов в моем королевстве пока не убивали, но и не оставляли без присмотра, все же ждал их посольства. Вели себя пленники на удивление мирно, особенно после одного случая, когда охрана жестоко избила одного из них. Не понравилось ему такое непочтительное отношение к своей особе. Его можно было понять. Вроде бы высший аристократ, уважали этого человека, но вот беда, после возвращения в столицу посадили в тюрьму. Была у меня такая. Конечно, сестра короля эльфов жила в моем дворце под надзором, но тащить сюда всех я не собирался. Нечего им тут делать, да и мест свободных для подобных созданий у меня не было. В общем, эльф что-то сказал охране, им это не понравилось. Вот они и провели с ним воспитательную беседу. К тому же, разбирательств по этому поводу никто проводить не стал, так что остальные пленники поняли, что тут мало кого беспокоит их печали и лучше следить за своим языком. Я с эльфами даже не встречался, был в отъезде вместе с сыном, осматривал свои владения. Проблем в королевстве хватало. Один из аристократов проворовался во время строительства домов для новых поселенцев. Мне об этом донесли быстро, вот и решил посмотреть лично, потому что деньги выделялись из казны. Так этот аристократ еще и сбежать хотел вместе с моим золотом. Его задержали, и теперь он ждал суда. Сволочь редкостно. Мало того, что проворовался, еще и свою родню подставил. Его уже во второй раз подлавливали на этом занятии. Первый суд не состоялся, потому что родня не оставила его в беде. Скинулись, выплатили все, что своровал, еще и штраф оплатили. Ошибся человек, с кем не бывает, вот я его и простил. Даже некоторые из ближнего окружения за него просили. Только придурок не усвоил урока. Снова начал воровать, а потом вообще решил унести ноги подальше от палачей. Не получилось. Теперь я его жалеть не собирался, да и родственники не торопились заступаться, они без того многого лишились, а он их еще раз подставил. Для меня тоже урок, нельзя поддаваться эмоциям. Совершил ошибку? Отвечай. В общем, лишился придурок всех земель, и сейчас его ждала петля. Радовало, что подобные происшествия пока редкость. Все же многие знали, что за аристократами следят краки, поэтому не рисковали. С эльфами встречался мой казначей, человек невероятно честный, в то же время ненавидящий эльфов всей своей душой. Он у меня спрашивал, сколько требовать за освобождение. Я ему приказал считать по максимуму. Вот он и посчитал. Сумма вышла такая, что я просто диву дался. Сам бы сроду столько не затребовал. Постеснялся бы или посчитал, что эльфам будет проще, если мы их родичей просто прибьем. Казначей посчитал весь вред, который нам причинили остроухи, начиная с первой стычки. То есть он учел даже те крепости, на которые эльфы напали первый раз вблизи империи. Не забыл он про вторую войну и все финансовые расходы на нее. В том числе и то, что мне приходилось поддерживать семьи погибших. Также учел интересы союзников гномов и еще аристократов из свободных земель. Кстати, последние уже были под моей рукой. Больно нравилось им то, что их соседка, почтенная Алия, живет и горя не знает, несмотря на то, что ее владения расположены далеко от моего королевства. В общем, сумма набежала довольно внушительно. Как мне сказали, послы от удивления сначала дар речи потеряли, ну а потом начали торговаться. Казначей не был глупым. Немного уступил, а потом уперся и начал орать, что вообще у них в плену сестра их короля находится. Они тут торгуются, как на базаре. Само собой, уехали эльфы ни с чем. Сказали, что позже выкуп привезут. Думали, что мы им на слово поверим и отдадим пленников, а потом только золото получим. Нет, сначала деньги, а уже потом пленные. К моему удивлению, еще до возвращения эльфов с выкупом ко мне в гости прибыл сам король гномов Рор. Удивило меня не то, что он приехал лично, а его просьба. «Может, пора нам замириться с эльфами?» — спросил он у меня во время беседы. — Слишком большой ущерб наша вражда наносит всем трем державам. — Удивили, — проворчал я. — Вы же вроде вообще никогда не хотели с ними мириться. — Если бы я отвечал только за себя, — вздохнул гном. — Но от этой вражды страдают мои подданные. Многие остались без работы, Все же пока свободные земли, и ваше королевство не может полностью скупать мою продукцию. А работать себе в убыток мы не можем». Тут он был прав. Если сначала изделия гномов активно скупали, то теперь рынок был насыщен. Только если снова цены понижать, это на самом деле для нас будет невыгодно. Гармат к этому разговору уже почву подготавливал, намекал, что хватит воевать, вздыхал о серьезных убытках и прочее. «Я хочу обсудить такую возможность», — продолжил Фрор. «Почему именно сейчас?» — не понял я. «Что изменилось? Проблемы у нас и до этого были постоянные. Понемногу их решаем». «Сюда собирается приехать король эльфов», — сообщил мне Фрор. «Я недавно об этом узнал, донесли. Хочет мир заключить. Вроде бы его сестра Анайра его в этом убедила». «Ну да, сестру короля уже отпустили, за нее выкуп сразу привезли. Точнее, привезли за всех, но хватило только на нее». «Надо же, и не боится лично ко мне приезжать», — удивился я. «Вроде бы не глупый человек». «Просто знаешь, что вы не нарушаете свое слово», — усмехнулся Гармат. «Наверняка он о своей безопасности побеспокоится». «Мне особо мириться с эльфами не хотелось, врать не буду. Кто им помешает дальше мне разные пакости устраивать? Только скрывать это тщательнее. С другой стороны, воевать с ними я тоже пока не мог, не было на это сил. Слишком далеко они от меня находились. К тому же почти вся моя стая была уничтожена, осталась лишь часть. Но это до того момента, пока не потребуется призвать их обратно к столице. Мы с Могинсом уже договорились, что именно он будет отправлять своих питомцев к границам эльфийских земель, чтобы им жизнь медом не казалась. Я же буду держать своих рядом с королевством и с их помощью очищать округу и отвоевывать наши новые владения. Упираться и говорить, что я буду воевать до последнего, я не стал. Начали с королем гномов обсуждать, что конкретно мы хотим получить в итоге. С гномами все понятно, им нужен выход к бывшим владениям империи, чтобы снова начать с ними торговлю, а вот что нужно мне? Забавно, но мне от эльфов ничего не было нужно, разве что они не должны больше увеличивать свою территорию и приближаться к моей границе. В идеале, лучше бы они вообще убрались обратно в свои владения, но об этом не стоило мечтать, не покинут они занятую территорию. Об этом я и сообщил Фрору, так что он со своей стороны пообещал сделать все, чтобы мои условия были выполнены. Хотя было еще кое-что. Требовалось, чтобы прекратились нападения на мои караваны и чтобы не мешали моей деятельности в бывшей империи. Туда продолжали ездить мои отряды, которые переманивали людей и вывозили в мое королевство. Так вот, на них участились нападения. И это было дело рук эльфов, уже успел выяснить. Посылать в такие дальние края чуть ли не целую армию для обеспечения охраны я не мог. Видно, король эльфов Эльдакар привлек для заключения мира все возможные ресурсы. После Фрора ко мне зачастили посольства из бывшей империи, и все по одному и тому же вопросу – заключение мира. Их можно было понять. Недавно я прошелся опустошающим рейдом по новым эльфийским владениям. Устроил проблемы не только им, но и их соседям, которым пришлось в срочном порядке перекидывать армию и строить укрепления. У эльфов они почти все разрушены, а твари еще не перевелись. Дикий лес был опасен для всех, не только для остроухих. Как мне стало известно, сейчас не только эльфы пытались восстановить замки, но и их соседи активно строили новые укрепления. Только на границе с эльфами, чтобы хоть как-то обезопасить свои владения. Умудрились даже до моих подчиненных добраться. У великих все еще имелись знакомые в новых королевствах, вот через них и пытались хоть как-то на меня повлиять. Всем казалось, что со мной будет больше проблем, чем с другими, считали, что я не хочу мира. Я хочу, просто эльфам вообще не верю. Даже если получится заключить мир, то рано или поздно война снова начнется. Хотя кто знает, с империей и гномами как-то жили в мире длительное время, это мое появление все изменило. Единственный, кому было наплевать, воевать нам или нет, это мой родственник, князь Духунил, отец моей супруги. Даже Зара была в сомнениях, хотя раньше хотела воевать, а вот сейчас передумала. Была бы хоть война нормальная, когда две армии стоят напротив друг друга, тогда ладно, но у нас ни мира, ни войны. Пытаемся гадить друг другу по мелочи. Ни я, ни король эльфов Эльдакар не станет собирать мощную армию и вести на противника. Мне этого не нужно, да и сил на это просто нет. Других задач хватает. Что же касается эльфов, так они уже ко мне приходили. Ничего хорошего из этого не вышло. Духу Нилу все было едино. Если станем воевать, то будет дальше резать эльфов при первом удобном случае. Если же нет, то резать будет не так нагло, как раньше. Он сам мне об этом сказал. Вскоре прибыли гонцы от эльфов. Они сообщили, что король Эльдакар хочет провести со мной переговоры лично. Но для этого я должен гарантировать его безопасность на моих землях. Учитывая количество претензий моего народа к эльфам, пришлось мне на всякий случай отправить охрану, чтобы встретить почетного гостя. На переговоры прибыл не только он, но и король гномов. Встречу решили провести у меня в столице и найти путь решения наших общих проблем. Я хотел еще позвать князя Духу Нила, но он почему-то от приглашения отказался. Формально он не считает себя стороной конфликта, а значит делать ему на переговорах нечего. Строить из себя радостного хозяина, к которому приехали важные гости, я не стал. Само собой, выделил эльфам хорошую площадь, но на улице их не встречал, как было принято. Я только короля гнома встречаю, как положено. Тем более Фрор жил в моем дворце, а посольство эльфов вместе с их королем разместили отдельно. Кроме меня, короля гномов и короля эльфов, присутствовало еще 3 наблюдателя или гаранта для того, чтобы мы соблюдали договоренности. Все 3 тоже короли, нынешние соседи эльфов. Один так вообще вроде как являлся императором, если его можно так назвать. Но скорее король с самой большой территории, с которым даже эльфы считаются. К тому же, в отличие от эльфов, ему намного легче найти с людьми общий язык. Сейчас на территории бывшей империи никто не воевал. Мало того, стали образовываться союзы. Что-то мне подсказывает, что рано или поздно правители между собой договорятся, а потом пойдут войной на эльфов. Не нравилось им их присутствие. Такому повороту событий я буду только рад. Кстати, позвать королей предложил мой дед. Об их прибытии он сам и договорился. Самое же удивительное, никто от его предложения не отказался, хотя ехать было очень далеко. Наверное, впервые в этом городе собрались вместе сразу 6 королей, если считать вместе со мной. За столом сидели только короли, а наши помощники стояли позади. Всего по одному с каждой стороны. Меня должен был поддерживать дед. Он в таких переговорах натаскан, авось что-то подскажет. «Господа!» Я взял слово первым на правах хозяина. «Мы собрались, чтобы решить накопившиеся проблемы. Прошу всех быть сдержанными и не оскорблять друг друга. Люди тут все непростые». «Это точно!» — улыбнулся Фрор. «Первый раз на таком почтенном собрании участвую. Давайте сразу перейдем к делу. Король эльфов Эльдакар просит мира». «Я не прошу мира», — тут же нахмурился Эльдакар. «Я его предлагаю. Война никому не нужна». Хотелось мне ляпнуть что-то вроде «нечего было начинать», но сдержался. Выкуп за своих аристократов эльфы привезли, так что настроение у меня было неплохое. Да и у Фрора тоже. Присваивать его золото я не стал, отдал все до медика. Про своих союзников тоже не забуду. Они почти все под моей рукой, но все равно отдам. Вот они точно порадуются. Можно сказать, деньги с небес упали за понесенные потери и разорение, учиненное когда-то эльфами. «Эльдакар!» — посмотрел на короля эльфа Фрор. «Ты первым захотел заключить с нами мир. Признаюсь, я тоже миролюбивый. К тому же, распри между нами никому не нужны. От них только вред и никакой выгоды. Наверное, тебе и нужно сказать, какие условия ты можешь предложить моему другу за те обиды, которые ему причинил». «Я просто хочу заключить мир». Невозмутимо пожал плечами эльф. «Слишком много бед мы друг другу принесли. Думаю, что тебе, Фрор, и тебе, Ларс, эта война не нужна». «Не нужна», — усмехнулся я. «Конечно, война — дело выгодное, но слишком много моих подчиненных погибло. Ладно, давайте перейдем к делу. Что можете предложить?» «Я предлагаю только заключение мира», — заявил эльф. «Если ты считаешь, что я стану за это платить, то напрасно, мы так не договоримся. К тому же, благодаря твоим непомерным аппетитам, мне и без того пришлось казну растрясти. Вы хоть в курсе, что благородных из плена выкупают примерно за одну и ту же цену, а не повышают ее в разы? Так вы же еще заплатили за все неудобства и вред, который мне нанесли», — заметил я. «Так что не нужно строить из себя оскорбленную невинность. Оставьте свое праведное возмущение для более благородной публики». «Думаю, если я заплатил за все беспокойство, значит и претензий к эльфам быть не может», — усмехнулся Эльдакар. «Я же правильно понял». «Финансовый вопрос мы действительно решили», — сказал я. «Только не это главная проблема». «А что тебя еще беспокоит?» — нахмурился эльф. «Меня беспокоит то, что у вас расходятся слова с делами. Где гарантия того, что уже завтра ты не двинешь на меня свои войска или не будешь предпринимать попытки убить меня или моего сына? Не припомню, чтобы я занимался чем-то подобным. Ты же вообще ничего не стесняешься. Сколько убийц, посланных тобою, закопали мои люди? Их не счесть. Что будем делать, если ты снова решишь меня убить? Хотя в том, что ты хочешь меня убить, я даже не сомневаюсь. Да и наверняка продолжишь такие попытки. Наверное, я задал вопрос неправильно. Что делать, когда я точно буду уверен, что покушение на меня организовали эльфа?» «Вы слишком много убили из моего народа», — поморщился Эльдакар. «В моем королевстве и без меня желающих отомстить найдется немало». «О как!» — рассмеялся я. «То есть ты хочешь сказать, что твои подчиненные будут совершать на меня покушение, а ты вроде как не при делах, и тебя это не касается? Или эльфам наплевать на приказ короля, делают все, что захотят? Интересный ты король». «Если мы договоримся, то никто не станет на тебя нападать, как и на твою семью». Эльф уже с трудом сдерживал раздражение. «Мы вообще не собираемся сюда лезть, нам это не нужно». «А для того, чтобы это не случилось, мы позвали гарантов соблюдения договора», — подключился к беседе Фрор. «Они должны будут проследить за тем, чтобы мы все, а не только эльфы, соблюдали подписанный нами мирный договор». «Я умею держать свое слово», — тут же сообщил я присутствующим. «Впрочем, всякое бывает. Хотелось бы знать, что гаранты будут делать, если одна из сторон все же нарушит данное слово». «Тогда остальные объявят пустобреху войну», — сообщил гном, и присутствующие тут же согласно закивали. При этом короли очень недобро посмотрели на Эльдакара. Впрочем, последний по-прежнему был невозмутим. Мне показалось, что короли будут даже рады такому положению дел. Ну а что? Вроде бы как альянс образовался. Возможно, у меня уже развилась какая-то мания. Почему-то я стал думать, что эти самые гаранты могут запросто подставить эльфа, приложив свои усилия к началу войны. Ладно, надеюсь, дураков среди них нет, и им тоже не нужен противник в моем лице. Они находятся далеко, попробуй доберись. Но не стоит забывать про гномов, которые неизвестно как отреагируют, да еще дроу у меня в союзниках и родственниках имеются. «Ну, тогда этот вопрос решили», — потер руки Фрор. «Или у тебя, мой друг, еще имеются к эльфам какие-то требования?» «Конечно, имеются», — кивнул я. «Дабы чувствовать себя в безопасности, я должен быть уверен, что эльфы не станут приближаться к моим границам». «То есть ты вообще не хочешь, чтобы они появлялись в твоем королевстве?» Гном сделал вид, что меня не понял, хотя мы с ним это уже обсудили. «Нет», — покачал я головой. «Можно вести между нашими королевствами торговлю. Почему нет? Я не хочу, чтобы эльфы захватывали дальше дикий лес. Они могут выйти к моим границам, тогда неизвестно, к чему это приведет». «Справедливо», — чуть ли не хором сказали гаранты. Как уже было сказано, люди не очень рады тому, что на их исконные земли пришли остроухие. Мне уже докладывали о том, что некоторые великие чуть ли не в открытую говорят, что надо бы выбить эльфов с людских земель. Плевать, что сами же их пригласили. Они свою работу выполнили, значит, их присутствие тут больше нежелательно. Вот уверен, если эльфам уйти, то не факт, что люди границу удержат. Впрочем, многие почему-то уверены в обратном. Тут Эльдакар уперся, и между королями начался спор. Насели на эльфа по-серьезному. Я сидел и слушал, в беседу не вмешивался. Впрочем, сам король эльфов тоже упирался недолго. В итоге согласился не расширять свою территорию. Правда, пришлось обсудить, докуда вообще простираются его новые владения. Даже карту пришлось для этого принести. Его покладистость можно было понять. Одно дело давать обещания, а совсем другое их выполнять. Сейчас упираться ему не было смысла. Для начала нужно закрепиться на принадлежащих ему территориях, а уже потом думать о расширении. Все же им предстоит восстановить разрушенные нами крепости, выбить с окрестностей чудовищ, чтобы хоть как-то обезопасить свои владения. Я уверен, как только он это сделает, как тут же попытается снова расширить свои территории, договорившись с соседями. В общем, с этим тоже договорились, по крайней мере, сделали вид, что друг другу верят, хотя это было не так. Я эльфам вообще не верил, но высказывать свои мысли вслух не собирался. Нам нужен мир, сейчас хоть какой-то договор имелся, а значит, можно отдохнуть и заняться более важными делами. Дальше переговоры шли без меня. Разгорелся спор между эльфами и гномами. Они решали, на каких условиях будут поставлять товары в бывшую империю. Тут на их стороне были все три короля людей, чтобы эльфы не наглели лишнего. 7 дней приходилось бездельничать, выслушивая постоянные споры, но все же смогли договориться. После чего наконец-то был подписан мирный договор между эльфами, мной и гномами. Кстати, эльфы не стали возвращать когда-то отобранную у гномов небольшую долину. В этом вопросе Эльдакар уперся как скала. Впрочем, Фрор не особо переживал об этом клочке земли, поэтому признал, что теперь это снова эльфийская территория. После подписания мирного договора я устроил пир, где всем торжественно объявили о том, что война между эльфами и Ларским королевством закончилась, и теперь между нами мир и дружба. Не скажу, что этому событию все радовались, все же эльфы от нас очень далеко, а значит, за полноценных врагов их не считали. Тем более мы их постоянно били, последний раз так вообще богатую добычу взяли, в том числе породистых эльфийских лошадей. Мне пришлось заплатить бойцам серьезную сумму, чтобы забрать этих лошадок и разводить их. Со временем вся моя гвардия будет на них ездить. Кстати, на переговорах заходила речь об этих лошадях. Слишком Альдакару не понравилось то, что я собираюсь их разводить. Только тут я уступать не стал. Это честно заработанные трофеи, с чего их отдавать-то? Ограничились тем, что я пообещал никому их не продавать. Пировали 3 дня, после чего гости стали разъезжаться. Кстати, мне удалось не только мир заключить, но и подписать ряд торговых договоров с имперцами, получив кратную выгоду. Теперь уже никто из них нос не воротил. Мое королевство хоть и не было самым большим из людских, но оно и не самое маленькое. В бывшей империи 3 королевства меньше моего не только по территории, но и по населению. Только вот у них был застой, а мое королевство развивалось и укреплялось. Идея моего сына и Гармата полностью себя оправдала. Смогли мы оторвать от дикого леса огромный кусок. Сейчас на этой территории уже выбили всех кихиров, охотники истребляют оставшихся чудовищ. Если не в этом, то в следующем году можно будет заселять и эту землю. Некоторые свободные охотники уже орудуют вблизи бывшей имперской столицы, там же и ночуют. Приятно осознавать, что многие люди видели в моем королевстве некий остров стабильности. Вроде бы с эльфами недавно воевали, постоянно с чудовищами режемся, а люди к нам все идут и идут. Не только из бывшей империи и свободных земель, даже с побережья умудряются добираться. Причем свободные люди, а не рабы. Правда, тут без моих купцов не обходится. Некоторые стали заниматься извозом. Им за доставку людей не только переселенцы платили, но еще и казна. Все же я был рад тому, что люди к нам идут. Сомневаюсь, что мне удастся дожить до того славного момента, когда я смогу сказать, что все, людей у нас хватает. Нам сейчас нужны не только мастера, но и крестьяне. А последние приезжали к нам в основном целыми семьями, да так и оставались. С мастерами было хуже. Хорошие везде устроиться смогут, так что им не было нужды менять привычное место жительства.